баланс работы и учебы, как не перегореть. Когда ты начинаешь зарабатывать, появляется соблазн посвятить этому все свое время. Но если ты еще учишься, важно не забывать про учебу, друзей и отдых. Выгорание – реальная опасность, которая может отбить желание заниматься даже любимым делом. Планируй свое время. Используй планеры или приложения, чтобы распределить задачи по учебе и работе. Устанавливай четкие дедлайны. Не бери на себя слишком много. Начни с небольшой нагрузки – 2-3 часа работы в день или работа по выходным. Постепенно ты поймешь, какой объем для тебя комфортен. Не забывай отдыхать. Оставляй время на хобби, общение с друзьями и просто ничего не делание. Твой мозг должен перезагружаться. Отдых – это не лень, а инвестиция в твою продуктивность. Установи границы. Четко определи свои рабочие часы и сообщи о них клиентам. Не отвечай на рабочие сообщения в 12 ночи. Твое личное время – это святое.